Глава 63. Машина отъехала от дома Магротов. Оливия и Мэтт долго молчали. Из приемника доносилась песня в исполнении Дэмиена Райса. Оливия выключила музыку. «Да чего же противно?» — пробормотала она. «Согласен. И что теперь? Будем жить, словно ничего не случилось?» Мэтт покачал головой. «Вряд ли. Начнем все сначала. Тоже, наверное, не выйдет. Тогда прямо не знаю, что и делать». Он улыбнулся. «Кое-что знаешь». «Что?» «Все у нас будет хорошо». «На это я не согласна». «Я тоже». «Все у нас будет просто супер! Вот так!» — воскликнула Оливия. Они подъехали к дому Марши. Она выбежала к ним навстречу, обняла обоих. Примчались Пол и Итан. Кайра стояла в дверях, скрестив руки на груди. «Бог ты мой!» — пробормотала Марша. «Что с вами произошло?» «Есть что рассказать, скоро услышишь». «А что с ногой?» — Мэтт отмахнулся. «Заживет, как на собаке». «Бита совсем холодная, дядя Мэтт», — сказал Пот. «Давненько никто в руки не брал», — подтвердил Итан. Они подошли к двери, где стояла Кайра. Мэтт помнил, как она помогла ему. «Спасибо за то, что орала, как резаная». Девушка покраснела. «Не за что». Она увела мальчика на задний двор. Мэтт с Оливией принялись рассказывать. Марша слушала, не перебивая. Они сообщили ей все. Ничего не утаили, и, похоже, она была благодарна им за это. Когда рассказ был закончен, Марша произнесла: «Пойду готовить вам завтрак». «Но тебе вовсе не обязательно. Сидите». Они повиновались. Оливия смотрела куда-то в сторону, и выражение лица у нее было опустошенное. «Я уже позвонил Сингл», — сказал Мэтт. «Спасибо. Мы найдем твою дочку». Оливия кивнула, но, казалось, она не верила этому обещанию. «Хочу сходить на могилу Эммы, отдать ей последний долг. Понимаю. До сих пор не верится, что она погибла совсем близко от нас. О чем ты?» «То было частью нашего уговора. Мы знали новые имена друг друга, но никогда не общались. Я полагала, она еще в монастыре, в Орегоне». Мэтт ощутил странное беспокойство и резко выпрямился в кресле. «Что?» — спросила его Оливия. «Так ты не знала, что она в школе Святой Маргариты?» «Нет». «Но она тебе звонила?» «Когда?» «Как сестра Мэри Роуз. Есть распечатка телефонных звонков. Она звонила тебе сюда?» Оливия пожала плечами. «Нет, конечно, она могла выяснить, где я нахожусь. Знала мое новое имя. Вероятно, хотела меня предупредить или просто услышать мой голос». Мэтт покачал головой. «Шестиминутный разговор». «Что?» «Разговор длился 6 минут. И звонила она не к нам домой, а сюда, к Марше». «Не понимаю». Вдруг раздался голос. «Она звонила мне». Мэтт с Оливией обернулись. В комнату вошла Кайра. Следом за ней Марша. «Я все думала, как же сказать вам», — пробормотала Кайра. Мэтт и Оливия замерли. «Вы не нарушили уговор, Оливия», — промолвила Кайра. «Это сделала сестра Мэри Роуз». «О чем ты?» — пробормотала Оливия. «Я знала, что родители у меня приемные», — сказала Кайра. Оливия прижала пальцы к губам. «О, Боже!» «Но, а когда подросла немного, начала искать своих настоящих родителей и очень быстро выяснила, что моя мама умерла, ее убили». Оливия тихо застонала. Мэтт сидел потрясенный. «Оливия, — думал он, — она же из Айдахо, и Кайра, она жила в одном из штатов Среднего Запада, название которого начиналось на Ай. Но мне захотелось узнать больше, я нашла полицейского, расследовавшего дело об убийстве моей мамы». «Макса Дэрроу», — произнес Мэтт. Кайра кивнула. «Рассказала ему, кто я такая. Мне показалось, он искренне хочет помочь. Он записал всю информацию, где родилась, фамилию врача и прочее. А потом дал мне адрес Кимми Дейл. Я отправилась к ней». «Подожди», — перебил ее Мэтт. «Ведь Кимми говорила...» Он осекся. Ответ был очевиден. Дэру контролировал ситуацию, держа Кимми в неведении. К чему ей было знать, что Кайра — родная дочь Оливии? Зная она, что девушка, приходившая к ней, есть плоть и кровь любимой подруги Кэнди, Кимми могла бы повести себя по-другому. «Прости», — проговорил Мэтт, — «продолжай». Теперь Кайра смотрела на Оливию. И вот я пришла к Кимми в трейлер. Она была очень добра ко мне. Наша беседа вызвала у меня желание узнать о тебе еще больше. Странно, но больше всего на свете мне хотелось найти твоего убийцу. И я начала вынюхивать, выспрашивать. А потом вдруг мне позвонила сестра Мэри Роуз. Ну как? Думаю, она пыталась помочь кому-либо из старых подруг сделать пожертвование. Случайно выяснила, чем я занимаюсь. Ну и позвонила. Она сказала, что я жива. Да, я была потрясена. Считала, тебя давно нет в живых. Сестра Мэри Роуз предупредила, что мы должны соблюдать осторожность, иначе тебе грозит опасность, а я... Я так мечтала увидеть тебя. Мэтт взглянул на Маршу. Ты знала? Узнала только вчера. Кайра все рассказала. Как ты попала сюда? Спросила Оливия. Отчасти просто везение, ответила Кайра. Мне очень хотелось быть поближе к тебе. Сестра Мэри Роуз намеревалась помочь мне устроиться на работу в Data Better. А потом вдруг нам сообщили, что Марше нужна девушка, сидеть с детьми. Сестра Мэри Роуз позвонила в церковь Святой Филомены и рекомендовала меня. Мэтт вспомнил, что Марша познакомилась с Кайрой именно через церковь. Сестра Мэри Роуз пользовалась огромным уважением среди прихожан. Ее рекомендация была на вес золота. «Я вот что еще хотела добавить», — продолжила Кайра, не сводя глаз с Оливии. «Я пыталась выбрать подходящий момент, а затем позвонила сестра Мэри Роуз». Было это 3 недели назад. Сказала, что торопиться не следует, я не должна ничего говорить до тех пор, пока она не свяжется со мной снова. Я испугалась, но доверяла этой женщине, послушалась ее, и даже не знала, что ее убили. Той ночью, когда вы оба приехали сюда так поздно, я подумала, вот он, подходящий момент. Ну, а после Мэтту пришлось бежать, и... Оливия встала, хотела что-то сказать, но смогла не сразу. «Так ты моя дочь», — закончила за нее Кайра. Оливия нерешительно шагнула к девушке, протянула руку, но передумала, опустила. «Как дела, Кайра?» — спросила она. Девушка улыбнулась, и ее ослепительная и сердечная улыбка напомнила Мэтту улыбку любимой жены. «Я в полном порядке». Оливия расплакалась. Мэтт отвернулся. Он слышал, как рыдали две женщины, как пытались утешить друг друга. Он вспоминал о долгих милях пути, боли, тюрьме, обидах и унижениях. Думал, что говорила ему Оливия об этой жизни. Простой человеческой жизни и о том, что она стоит того, чтобы за нее бороться.